Глава 23. Сайлос. Макс заглушил музыку и обнял себя моими руками. Я уткнулся лицом ему в спину, наслаждаясь твердостью мышц. То, что такой парень вообще появился на свет и захотел иметь со мной дело, казалось просто чудом. Какое-то время мы сидели молча, и потребность в нем, что казалось в тысячу раз сильнее любого физического желания, свелась во мне напряженной спиралью, сжимаясь все туже и туже. Ее сила пугала меня до чертиков. Я понял, как сильно хочу, чтобы Макс находился рядом. В постели, в квартире, в жизни. Словно бы я переступил какой-то порог, и теперь мысль о том, что его со мной не будет, казалась пыткой. Он поднялся. Отошел от пианино, и я встал рядом. Не знаю, кто к кому потянулся первым, но в следующее мгновение мы уже целовались. Не так, как прошлой ночью, грубо, с почти животной страстью, но пылко и искренне, вкладывая обещания в каждый укус, прикосновение языка, легкое посасывание. «Еще. Сейчас. Сейчас», — прошептал я и поймал глубокий взгляд карих глаз Макса. Он кивнул. «Да, Сай. Боже, да!» На спотыкающихся ногах мы добрались до спальни, сбрасывая по пути обувь и стягивая футболки. Я прижал его к стене, наши губы соприкоснулись, сминая друг друга, а руки потянулись к поясам, дергая за пуговицы и молнии. «Не хочу делать тебе больно», — проговорил я с бешено колотящимся сердцем. «Но я так сильно хочу тебя трахнуть, что с трудом могу рассуждать здраво». Он приподнял бровь. «Здраво? Надеюсь, что нет». «Боже, ты со своими дурацкими шутками!» «Я люблю тебя вместе с дурацкими шутками». «Нужно разобраться. С технической стороной вопроса», — проговорил Макс, покусывая меня за ухо. «У меня есть презервативы. А смазка найдется?» Я попятился. «Черт, нет». «Алоэ?» «Может быть». «Иди проверь». Я вошел в ванную и обнаружил, что Фейт оставила там кучу флакончиков и баночек с кремом. И на одном из них красовалось колючее растение. «Подойдет?» «Потянет». «Хорошо, потому что я, черт возьми, умираю». «Умираю из-за тебя. Хочу быть с тобой. В тебе». Улыбка Макса погасла. Он притянул меня к себе и поцеловал, ненасытно и требовательно, не оставляя сомнений в своих намерениях. Я чувствовал их в настойчивом прикосновении его языка и в давящей твердости, прижавшейся ко мне плоти. Мой собственный член болел от желания, и я сдержал проклятие, когда он потянулся к ширинке брюк, чтобы меня погладить. «Твою мать, Сайлос!» — процедил он сквозь зубы. «Да ты можешь меня просто разорвать!» Его слова вернули меня к реальности, и я отстранился, вновь поймав его взгляд. «Мы никогда...» «Ну, не говорили о том, кто...» «Я знаю, чего ты хочешь, Сай», — проговорил он, и я увидел, как в ложбинке на горле бьется его пульс. «И знаю, чего хочу я. Боже, никогда не хотел ничего сильнее». Я закрыл глаза и нежно поцеловал его в первый и последний раз за эту ночь. А потом одежда словно растаяла на телах в безумии обжигающих ласк и поцелуев, от которых кружилась голова и путались мысли. Макс опустился на кровать, и я навалился на него всем телом. Кожа к коже, как можно полнее, стремясь ощутить его прикосновение. Когда наши бедра притиснулись друг к другу, сердце гулко стукнуло в груди от того, что он мне предлагал. «Макс!» — выдохнул я его имя, словно мольбу, потому что я и впрямь умолял и отчаянно в нем нуждался. «Подготовь меня!» «Хорошенько, это главное!» Я кивнул, и понимание затопило меня, словно жар, бушевавший в крови. Он позволял проникнуть в себя, и мне нужно постараться, чтобы для него все прошло как можно лучше. Отдать, а не просто взять. Убедиться, что со мной ему ничего не грозит, потому что поначалу будет больно. И мне нужно сделать так, чтобы эта боль длилась как можно меньше. «Хватит раздумывать!» проговорил Макс, потянувшись, чтобы меня поцеловать. Его щетина чуть царапнула губы, а потом его настойчивый горячий рот приник к моему. «Я этого хочу и доверяю тебе». Я сделал, как он сказал. Перестал думать и что-то считать, оценивать и взвешивать. Навыки из моей холодной идеальной жизни здесь были ни к чему. Я поддался ночи. Максу. Я лежал перед ним обнаженный. Касался его и целовал, скользя руками по телу. Потом нашел презерватив, смазку. И пока мои пальцы готовили его для меня, я не прекращал поцелуи. Он расслабился, потому что доверился мне. И когда мы соединились, я, черт возьми, готов был разрыдаться. Он вдохнул боль и выпустил ее, так что осталось лишь ощущение блаженства. «Ты в порядке?» — выдохнул я. «Прекрасно», — прошептал он в ответ. «Но двигайся медленно, медленно». Я кивнул, заставляя его теснее прижаться спиной к кровати и погружаясь глубже. «Боже, Макс, дыши, малыш, дыши!» «Малыш, боже, что за парень?» Произнесенные им слова застигли меня врасплох, и я изумился еще больше, поняв, как сильно мне понравилось услышать подобное из его уст. Мне хотелось, чтобы он повторял это снова и снова, но ощущение того, что я находился внутри Макса, с каждым толчком бедер, чувствуя, как плотно сжимается вокруг меня его тело, разбивало все мысли на части. «Мать твою!» — выдавил я. «Ты, Макс, это все. Тысяча сбывшихся желаний». Тысячи нарушенных обещаний исцелиться, данных самому себе. 100 черных ночей изо льда и потрясения, страха и стыда, за которыми следовали еще сотни, наполненные самоотречением и измором. Все это растворилось в совершенстве проведенного с ним мгновения. Приложив неимоверные усилия, я двигался медленно. Невероятная теснота его тела, сжимавшегося вокруг моего члена, вытягивала из меня годы сдерживаемых потребностей, желаний и страсти. Панцирь треснул, наконец-то готовый соскользнуть и раскрыться. Моим миром стал Макс. Его руки, что держали меня, заставляя погружаться глубже, его дыхание неровное и хриплое. «Сильнее!» — процедил он сквозь зубы. Я не стал спрашивать, готов ли он. Макс знал, кто он и чего хочет, и это мне в нем чертовски нравилось. Я повиновался, быстрее двигая бедрами, уперев руки в кровать по обе стороны от Макса, чтобы удержаться под натиском ощущений. Жар кожи и мышц подо мной, вкус пота и слез, черт возьми, все это стало реальным. Не только нашего соединения. Внутри меня что-то тоже, наконец, стало целым. «Боже, Макс!» — выдохнул я между толчками. «Это правда? Черт, все на самом деле?» Макс кивнул, и жилы на шее натянулись от напряжения, когда он принял меня целиком. Пресс его, четко обрисовавшись, затвердел. Мой член двигался в нем все быстрее и сильнее, из губ Макса сорвался стон. Он приподнялся, чтобы меня поцеловать. Требовательно, чуть покусывая, а потом упал обратно на подушку. В его расширившихся, повлажневших карих глазах светилось желание и сияла любовь ко мне. Вот на что похоже богатство. Это привилегия — быть здесь, с ним. «Макс, я здесь», — проговорил он, потянувшись ко мне. «Я здесь, Сай. Позволь мне. Сейчас. Жестко. Я хочу тебя. Так сильно тебя хочу!» «Боже!» Его слова заставили меня шагнуть за грань. Он потянулся между нами, намереваясь взять свой член, но я оттолкнул руку Макса и сжал его сам. Мне хотелось дать ему все в этом чертовом мире. Я оперся на правый локоть, опускаясь ниже, и погладил его левой рукой. Пальцы мои все еще покрывало алоэ. «Ах, черт!» — прохрипел Макс. «Как хорошо!» «Боже, да!» Это казалось чудесным. Я поглаживал его твердо и быстро, поймав ритм своих движений внутри него. Гармонию. Через несколько мгновений он выгнулся подо мной, напрягшись от оргазма, что я в нем породил. С ворчанием, перешедшим в короткий, резкий вскрик, он кончил на собственный живот и мои пальцы. И это была моя заслуга. Он принадлежал мне. Целиком. Я владел его оргазмом и наблюдал, как он происходит. Чувствовал его в теле, что содрогалось подо мной и сжималось вокруг моего члена. Слышал в голосе и становившемся неровным дыхании. Я поцеловал его, потому что тоже хотел все это ощутить. Но оказалось уже слишком. Оргазм накрыл меня, словно вспышка света и тепла в небе, которое так чертовски долго оставалось темным и холодным. Я кончил, содрогаясь и постановая. Тело мое внезапно оказалось во власти Макса, что позволил мне войти в него и принял мое освобождение. Он взял его целиком и теперь смотрел прямо на меня. В его глазах блестели непролитые слезы. «Да, Сай!» — хрипло проговорил он, поглаживая руками мне спину, талию, сжимая зад и притискивая к себе, когда толчки стали беспорядочными. «Кончай для меня! Черт! Да!» Я барахтался и тонул в экстазе наслаждения и жара. Наша близость казалась идеально правильной. Он прижал меня к себе там, где следы его собственного липкого освобождения заклеймили кожу. Обхватил руками и держал в крепких объятиях. А я свалился в них, совершенно измученный. Уткнулся лицом в изгиб его плеча. Грудь поднималась и опускалась в унисон с его дыханием, а тело гудело и дрожало от оргазма, что затронул все нервные окончания до единого. Я жив. Осторожно и медленно я вышел из Макса и, подняв голову, взглянул на него. Макс. Мой Макс. Он принадлежал мне, а я ему. Черт возьми. Да я стал его. Он мной завладел. Но когда неукротимый жар и сила оргазма сменились теплой волной, что омыло меня после стольких лет холодной пустоты, вокруг меня вновь зашепталась реальность, крадя маленькие кусочки счастья. Ты ему не принадлежишь. Ты и сам-то собой не владеешь. Ты собственность отца, и если порвешь с ним, то души всех, кого уничтожила зависимость, они тоже завладеют тобой. «Эй!» — проговорил Макс, пытаясь поймать мой взгляд. «Останься со мной, ладно?» Я кивнул и дал себя удержать. Он заключил меня в объятия, просто позволяя оставаться собой. Его пальцы лениво перебирали мне волосы. Под моей ладонью замедляло бег сердца Макса. «Ты в порядке?» Я кивнул. «А ты?» Он коротко рассмеялся. «Ну да, вообще-то больше, чем в порядке, черт побери». «Тебе понравилось?» «А ты не заметил?» «Не умничай, я в этом деле новичок». «Это не показатель». Он взял меня за подбородок и поцеловал. Затем решительно встретил мой взгляд. «Сайлос, все прошло чертовски прекрасно. Я никогда...» Он сглотнул. «В прошлом я никогда не чувствовал, что это было... взаимно, понимаешь?» Он покачал головой, заметив мой раздраженно встревоженный взгляд. «Я тебе позволил, согласился, но подобного я прежде не испытывал. Никогда. До сегодняшнего вечера». У меня не нашлось слов, чтобы описать бушевавшие внутри эмоции. Глаза защипало, в горле встал ком. Я просто поцеловал Макса. Уверенно, настойчиво и крепко обнял, защищая. И поклялся покончить с любым, кто попытается причинить ему боль. Стоило догадаться, что этим самым человеком окажусь я.